ты знаешь, что мне известно о тебе?» — спросил он, приставив свой нос почти к моему носу. По моему лицу и телу не просто текли капли пота, они скользили по мне, как длинные обжигающие пальцы, как парад ползущих, жалящих насекомых. Я не шевелился. Уайт сам ответил на свой вопрос. «Мне известно, что ты очень хорошо умеешь владеть собой. Не то чтобы я никогда не совершал ошибок. В самом начале службы, в порыве энтузиазма, я отдал честь офицеру в помещении. Откуда я знал, что этого нельзя делать? Я об этом не имел понятия. Я-то старался изо всех сил, втянув живот, грудь колесом, сообщая всем. Вот он я, моряк, который скоро увидит мир. Потом меня отправили на учебную палубу, которая на самом деле представляла собой лужайку напротив наших бараков. И там объяснили, как, где и когда отдавать честь. Старшему офицеру было не найти места лучше, чем эта палуба, окруженная стройными пальмами, на которых жили белки, чтобы приучить меня к дисциплине, заставляя меня стоять на палубе, и каждый раз, когда я видел белку, подбегать к ней, становиться по стойке смирно, отдавать честь и говорить: «Добрый день, сэр». За что мне было это наказание? Эти белки, должно быть, имели первые модели сотовых телефонов, потому что я не успевала опомниться, как они возникали из воздуха, спрыгивали с пальм и разбегались по палубе, а я бегала от одной к другой со словами: «Добрый день, сэр». Как и было задумано, самой унизительной частью этой процедуры была толпа зрителей, таких же новобранцев, которые стояли и смотрели из окон верхних этажей бараков, пока я носился взад-вперед, отдавая честь этим дурацким белкам. За исключением мелких неприятностей, я отслужил в лагере без сучка, без задоринки. Выпускникам был предложен выбор — идти на флот или в школу А. Вместе с Джарвисом Бойкиным, новобранцем, с которым я познакомился в лагере, мы решили идти в школу А. Я подумал, что это потрясающая возможность развить медицинские знания, которые я получил в доме престарелых Heartside Nursing Home. Это был первый шаг к тому, чтобы стать медиком в престижном медицинском корпусе на флоте, с которым, как я надеялся, меня отправят служить на Филиппины или в Корею. В военном лагере я получил хорошую подготовку, но не избавился от своих романтических настроений. Я не просто стремился увидеть дальние страны и незнакомые берега. Я стал задумываться о том, как лечить и помогать обездоленным, а также о возможности спасти и изменить мир. По иронии судьбы, школа, в которую я попал, чтобы все это осуществить, располагалась в американском военно-морском госпитале на Великих озерах в Иллинойсе, недалеко от Милуоки, штат Висконсин. Но это еще было не все. После того, как я сделал разворот на 180 градусов, вернувшись туда, откуда начал свой путь, на север, мне сообщили потрясающую новость о том, что американский военно-морской госпиталь поддерживал американский морской пехотный корпус. Морской пехотный корпус был частью Министерства американского флота, о чем мне никто не сказал, когда я записывался. Я-то надеялся, что попаду на иностранную военно-морскую базу,